Инна Дворцова. Избранница Белого Волка. Глава первая. Нежданные гости. На сторожевую башню нашего замка я прибежала, чтобы увидеться с моим любимым Власом. Его десятка сегодня заступила в караул, и у меня появилась возможность сбежать к нему на свидание. «В замок прибыли важные гости?» Между поцелуями спрашивает у меня Влас. «Не знаешь, зачем?» «Я их даже не видела», — отмахнулась я. «Мне-то что за дело?» «Не свататься же они ко мне приехали». Влас хохочет. Черная прядь волос падает ему на лицо. Я обиженно разрываю кольцо его рук. «Что смешного я сказала? Может быть, ты считаешь, что меня нельзя посватать?» «Можно, можно. Не злись». Он поднимает руки, словно защищаясь. «Но зачем тебя сватать? Тебя же ведь обещали мне». Месяц назад Влас просил моей руки. Отец согласился. Но с организацией помолвки не торопится. Я всего лишь третья и, к тому же, приемная дочь властелина западного пограничья Келси Веллиса и его жены Мелиссы. Отец не очень-то и любит меня. Может, срок наказать за самый невинный проступок. Не однажды я сидела на хлебе и воде. А вот мама, как мне иногда кажется, любит меня больше собственных дочерей. Рассчитывать на приличную партию мне не приходится. Мой жених Влас. Он сын начальника дворцовой охраны. Он красивый и надежный. А для моих сестер найдется партия при дворе. Я вовсе им не завидую. Власа я люблю. А вот будут ли они любить своих мужей? Это еще вопрос. Воспользовавшись тем, что я задумалась, Влас снова обнимает меня и жарко целует губы. Сегодня он словно с цепи сорвался. Все норовит распустить руки. Наверное, на него так действует весна. Мое же сердечко сегодня весь день замирает в предвкушении чего-то значимого. Неужели отец объявит о нашей помолвке? «Велена!» Слышу я голос мальчишки на побегушках у отца. «Велена, ты слышишь меня? Тебя отец зовет. Немедленно!» Я с трудом неохоты выныриваю из стальных объятий моего любимого Власа. «Не уходи. Подождет отец». Влас снова накрывает мои губы своими, пытаясь удержать. Я не испытываю с ним того телесного волнения, о котором рассказывали подружки. Бабочек в животе тоже нет. Может, со мной что-то не так? Но ведь главное — любовь, правда? «Да, конечно. Не тебя же накажут. Все же вырываюсь я. Опять сидеть на хлебе и воде я не намерена. Бегу к отцу со всех ног. Если он требует немедленно, значит немедленно». В просторном величественном зале, что служит нам для важных приемов, народа уже битком. Мама, сестры Марта и Майя, незнакомые мужчины. Сколько их, я не могу сосчитать. Толпа целая. А вот светловолосого и высокого красавца сложно не заметить. Он выделяется на фоне всех присутствующих и цветом, и статью. Взгляд его синих глаз пронзает меня насквозь. Киваю маме и сестрам, а на гостей даже глаз не поднимаю. Не пристало достойной девушке неуместно любопытство проявлять. Да нескромность, можно наказание и похлеще голодовки отхватить. «Ты звал меня, отец?» — смиренно склоняя голову. «Высокородная, это моя младшая дочь Велена». Голос отца не сулит мне ничего хорошего. Бросаю взгляд на маму. Она показывает мне убрать что-то из волос. Достаю листик и сжимаю его в кулаке. Краем глаза замечаю задумчивый взгляд светловолосого, скользящий по мне. «Велена». Я вижу, как волнуется отец. Что в конце концов происходит? «Император выбрал тебе мужа». «Что?» Не веря своим ушам, перебиваю я его. Вопиющее нарушение правил, но промолчать не могу. Точно сидеть мне за это на хлебе и воде. «Ты же обещал, что я выйду замуж за Власа!» Почти шепотом добавляю я. «Поговорим об этом потом, Велена. Никто не может противиться воле императора». Жестко обрывает меня отец. «Тебе невероятно повезло. Ты выйдешь замуж за вожака клана Белых Волков, Рангара Смелого». «Повезло?» Словно эхо переспрашиваю я. «Но ты же обещал меня Власу!» Ищу глазами этого самого мужчину. Он не сводит с меня насмешливого взгляда. Что смешного в моей ситуации? У меня жизнь рушится, а он смеется. «Такова воля императора», — говорит отец, а в голосе его мало радости. «Тебе повезло. Ты станешь править страной». «Отец, если Велена не хочет, я могла бы заменить ее и выйти замуж за Рангара Смелого», — выступает с предложением моя старшая сестра Марта. И я понимаю, что такую партию отец хотел бы для родных дочерей, для нее или Майи, и их для этого с детства готовили. А я опять как бревно в глазу. Мало того, что я младшая, выйду замуж первой, так еще и мой жених, государь. Такого жениха он своим дочерям желает, а не приблудышу, который их обскакал. О таком знатном муже я даже мечтать не могла. Да и не хотела. Все мои мечты только о Власе. И правда, женился бы он на одной из моих сестер. Равный брак бы заключил. Нет, рявкает отец. Я все сказал. Белый волк выбрал Велену. Это огромная честь для нас. Он слегка склоняет голову в сторону мужчины, с которым я обменивалась взглядами. Я тоже смотрю на него во все глаза. Он очень красив, но что мне до его красоты? Ведь я люблю-то Власа. Но почему из всех девушек империи он выбрал именно меня? Как справедливо заметил ваш отец, выбора у вас нет, Велена. О своем бывшем женихе придется забыть. Я не потерплю от вас даже мысли о другом мужчине. Я требую полного подчинения. Сильный голос Рангара эхом разносится по залу. Хвала богине, матери! Мысли мои вы контролировать не в состоянии, запальчиво кричу я. Вы ворвались в мою жизнь, не спросив, хочу ли я этого, и требуете, чтобы я забыла того, ради которого бьется мое сердце. Твое сердце отныне будет биться только ради меня. Но спеченный жених подходит ко мне так близко, что я невольно отшатываюсь. Он такой огромный, что я чувствую себя печугой рядом с ним. Женитесь на ком-нибудь другом, сиплым голосом умоляю я. Вам же все равно, а у меня любовь. Он насмешливо улыбается, и мне приходится отметить, что улыбка у него красивая. А у меня есть право выбора, маленькая Велена. Говорит он и смотрит мне в глаза. И хочу я не кого-нибудь, а именно тебя. У твоей дочери, властелин, бесстрашное сердце. И мне это нравится. Обращается Рагнар к отцу. Мне кажется, что я слышу, как облегченно выдыхает отец. Не дожидаясь окончания этого кошмара, я выбегаю из зала и мчусь к единственному человеку, который сейчас может меня утешить. Власу. Единственному, желанному жениху. Взбираюсь на башню, сил совсем не остается. Я приваливаюсь к холодной каменной кладке, да только холод в моем сердце сильнее. «Меня отдают замуж!» — тихо говорю я. Вижу, как вспыхивают победно его глаза, и горько добавляю. «Не за тебя!» Влас больно хватает меня за руку и притягивает к себе. Его карие глаза становятся черными от гнева. «Кому ты понадобилась?» — зло цедит он. «Я выхожу замуж за Ангара Смелого!» — едва слышно говорю я. «За оборотня?» — отшатывается он. «И ты согласилась?» «У меня нет выбора!» Он злобно усмехается, я добавляю. «На то воля императора!» «Давай сбежим вместе!» — предлагает Влас. «Чтобы ты не досталась этому животному!» «Нет, я не могу!» — качаю головой. «Я не могу подвести под удар отца!» Влас недобро смотрит на меня, словно прикидывая что-то в уме. «Я вернусь к тебе, обещаю!» «Страстно обещаю я!» «Все для этого сделаю!» «После оборотня ты мне не нужна!» Брезгливо кривится Влас. «Да ты никому не будешь нужна!» Его слова бьют меня наотмашь. В отчаянии закрываю лицо руками. «Он прав. Знаю, что прав!» «Я знаю, как сделать так, что эта псина сама от тебя откажется!» Взгляд Власа зажигается недобрым огнем. «Рангар, не псина!» Не замечая предложения избежать участи жены волка, отвечая Власу. «Он белый волк!» «Ах, Рангар!» Вскипает любимый и, схватив за руку, тянет меня в сторожку для стражи. «Я сделаю тебя своей, а он сам от тебя откажется!» «Я упираюсь. Не хочу, чтобы он силой взял меня, как какую-то служанку, да еще и на вонючем тюфике, только чтобы потешить самолюбие!» «Нет, Влас, нет! Не делай этого со мной!» — плачу я. «Пощади!» «Ты должна стать моей, даже если потом уедешь со своим женишком!» Влас разозлился не на шутку. «Ему плевать на мои слезы!» Я хватаюсь за все, что попадается под руку на пути, лишь бы затормозить наше продвижение. Его рука железной хваткой держит мою, не вырваться. Богиня, матерь, неужели он не одумается? Зря я столько тянул. Влас толкает меня на солому в углу, в ужасе отползая от него, пока спиной не упираю в стену. На этой башне никого не бывает, усмехается он. Ты заплатишь, Велена, за то, что отказывала мне. Сейчас ты познаешь настоящего мужика. Потом-то тебе только псину развлекать. Я с ужасом смотрю, как он расстегивает пряжку ремня. Вдоль стены отползаю подальше. А Влас идет за мной, стягивая кожаную куртку стражника. Спасения ждать неоткуда. Он меня бесчестит. И тогда уже никто не возьмет замуж. Ни оборотень, ни человек.